Чем дальше, тем больше приходилось наталкиваться на все более организованное сопротивление. Со своей стороны, мэтр Ленен, после того, как он необдуманно бросил бомбу, старался теперь составить список знаменитых подопечных, о существовании которых он заявил. Мегре знал, что он пользуется услугами частного сыскного агентства, которым руководил один из его бывших инспекторов. У того руки не были так связаны, как у уголовной полиции, и Комелио беспрестанно не стоял у него поперек дороги. И все-таки он не добился ничего определенного. Он позвонил Мегре и указал ему на некоего Донара, бывшего рассыльного отеля в Довилле, который пел теперь в кабачках близ Сен-Жермен-де-Пре. Если он еще и не был известен широкой публике, его уже начинали приглашать в кабаре на правом берегу, и скоро он должен был дебютировать в мюзик-холле «Бобино». Мегре посетил его в комнате отеля, где он жил, на улице Понтье. Это был высокий, малый, мускулистый, грубоватый, напористый. В 2 часа дня он отворил дверь, одетый в мятую пижаму. «Комиссар Мегре, да?» Он со дня на день ждал этого посещения. Закурив сигарету, он принял грозный вид, как будто его снимали для кинофильма. «Я мог бы не впускать вас, если вы без мандата. У вас есть мандат?» «Нет». «Тогда вы должны были бы вызвать меня в полицию». Мегре предпочел не спорить о законности своего посещения. «Я вас сразу же предупреждаю, что сказать мне нечего». «Вы были знакомы с Кристиной Жоссе?» «Ну и что с того? В Париже есть тысячи людей, которые были с ней знакомы. Вы были с ней близки». «Во-первых, это вас не касается. Во-вторых, если вы хорошенько поищете, то найдете несколько дюжин молодых людей, которые с ней спали». «Когда вы ее видели в последний раз?» «Не меньше года тому назад. Если вы хотите утверждать, что это она меня выдвинула, то вы ошибаетесь. Еще когда я был в Довилле, хозяин одного подвальчика близ Сен-Жермен заметил меня и передал мне свою визитную карточку, чтобы я приехал к нему в Париж. Я могу доказать, что в ту ночь, когда укокошили мадам Кристину, я вовсю вкалывал в Марселе. Могут даже найти мою фамилию, напечатанную крупными буквами на афише «Мирамара». «Вы были знакомы с другими?» «С другими?» «С другими друзьями, мадам Жоссе». «Вы, может быть, воображаете, что у нас был клуб или благотворительное общество, и мы носили значки?» Он был доволен собой. «Это все, что вам хотелось бы знать?» «Тогда, если вы разрешите, у меня есть более интересные занятия». Были, несомненно, и другие, такого же или иного типа. Но никто из них, конечно, не хотел, чтобы о нем узнали. Художник, о котором уже говорилось, жил теперь в Британии, где писал морские пейзажи, и не было никаких сведений о том, чтобы он приезжал в Париж в те дни, когда было совершено преступление. Расследование другого рода, произведенное среди шоферов такси, тоже ничего не дало. Однако обычно рано или поздно удается все же отыскать шофера, совершившего тот или иной определенный рейс. Несколько инспекторов поделили между собой таксомоторные парки, частные гаражи мелких хозяев. У всех шоферов спрашивали, не высаживали ли они кого-либо на улице Лопер вечером в день преступления. Таким образом, удалось только узнать, что одна супружеская пара, жившая за 3 дома от Жоссе, вернулась из театра на такси незадолго до полуночи. Ни шофер, ни эти супруги не помнили, был ли тогда свет в стеклянном доме. В некотором смысле тот факт, что по улице в это время проезжало такси, был благоприятным, потому что бывший колониальный чиновник, который заявлял, что видел всех без исключения, кто проезжал или проходил мимо, ничего не сказал об этой машине. Однако же это такси.